начало есть конец, и другого не было и быть не может. Пусть ты лопух или молодец, хоть мишка Винни-Пух, хоть винный запах, хоть тополиный пух, у всякого начала есть конец, и по-другому быть не может. Хоть сумасшедший Винни-Пух, хоть тополиный пьяный пух, хоть космонавты, хоть агронавты, хоть солдаты. Хоть под хмельком ребята, хоть роботы с расплавленных планет, у каждого начала танца нет, но в нашем подсознании концов не счесть, и мы не видим грани, мы ждем благую весть, у всякого начала есть конец, и другого не было и быть не может. Пусть ты лопух или молодец, хоть мишка Винни-Пух, хоть свиный запах, хоть тополиный пух, у всякого начала есть конец, и по-другому быть не может. Хоть сумасшедший Винни-Пух, хоть тополиный пьяный пух, хоть космонавты, хоть астронавты, хоть солдаты, хоть под хмельком ребята, хоть роботы с расплавленных планет, у каждого начала и конца нет, но в нашем подсознании концов исчезнет, и мы не видим граней, и ждем благую весть. И мы не видим граней, и ждем благую весть. Ту-ту-ту-ту-ту. Всякого начала есть конец, и другого не было и быть не может. Пусть ты лопух или молодец, хоть мишка Винни-Пух, хоть винный запах, хоть тополиный пух, хоть тополиный пух. У всякого начала есть конец, и по-другому быть не может. У всякого начала есть конец, и по-другому быть не может. Хоть сумасшедший Винни-Пух, хоть тополиный пьяный пух, хоть космонавты, хоть агронавты, хоть солдаты, хоть под хмельком ребята, хоть роботы с расплавленных планет, у каждого начала конца нет, но в нашем представлении концов не счесть, и мы не видим граней. И ждем благую весть, и мы не видим грани, и ждем благую весть, и мы не видим грани, и ждем благую весть, и мы не видим грани, мы не видим грани, и ждем благую весть, мы не видим грани, и ждем благую весть, мы не видим грани, и ждем благую весть, мы не видим грани, и ждем благую весть, мы не видим грани, ждем благую весть, мы не видим грани, и ждем благую весть, мы не видим грани, и ждем благую весть, мы не видим грани, ждем благую весть. Мы не в Украине, мы не в Украине.